Я вас всех приветствую, братья и сестры, любовью Господа. Хочу поделиться Словом Божьим, прочитая 16 глава Евангелия Матфея. Но мысль будет такова, друзья, что нам дает, позволяет жить духовной жизнью, возрастанием духовным. И что мешает? И что мешает? Я читаю 24 стиха, 16 глава Евангелия Матфея. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Эти слова принадлежат человеку, который еще не пошел за Христом, а только хочет, мыслит. Слышите, как Христос говорит: если кто хочет идти за Мною, то сразу вот такие условия. Тогда пойдешь, тогда будет успех. А условия какие? Отвергнись себя. Конечно, это трудная тема, друзья, но она необходима, без нее невозможно. Если бы я мог сейчас вот на себе показать, вот как себя вот куда-то в сторону отвергнуть, себя сдвинуть. А потом второе. Возьми крест свой. Потому что если себя отвергнуть, это надо много лишиться, потерять многое. Но ты согласись. Крест – это согласие. Крест – это решительность. Это в коротких словах: «Да будет воля твоя». А потом будешь следовать за Мною. Потом вслед. Вот отвергни себя, друзья. Вот себя – для себя, себе, собою. Сколько беды с этим? Сколько беды? Меня не поняли, меня затронули, меня унизили, меня обошли, меня не поприветствовали. И дома, и в церкви. И где бы ни было, друзья, как мешает вот это «я». Но какая любовь к этому «я»? Себя. Я себя люблю. Я себя знаю. Что вы мне говорите? Как будто я себя не знаю. И вот это отвергнуть, оно на самом деле уже отвержено. Особенно в 6 главе послания Римлянам. Мы умерли со Христом. Мы погреблись с Ним. И даже когда Христос воскрес из мертвых славой Отца, мы с Ним воскресли. Это же новая природа. А вот теперь как отвергнуть? Замечаете ли вы, друзья, что с годами, вот заметно я переменился, я уже не тот совсем. Нет, не по старости. Бывает такое, что постареет человек и говорит: я уже перестал тем быть, каким раньше был. Ну, понятно, что ж, перестал, потому что совсем уже перестанешь скоро. Другими словами, друзья, апостол Павел, чего? Да я вроде громко говорю. Смотрите, вот эту мысль апостол Павел говорит так. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. 5 глава с 13 стиха. Вот смотрите, соединять будем сейчас. Здесь апостол Павел говорит так. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Это очень нравится Христу, Богу, когда мы выходим из себя. Если умер один за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое. Я знаю, что это не новая мысль. Читаете, слышите. Но, братья и сестры, дело вот в чем. То, что читаем, то, что слышим, что даже умом восприняли и можем рассказать даже, это еще ничего не дает. Практически в жизни проявляется. Я вот это место долго не понимал, спрашивал иногда пожилых, знатных, так, даже у служителей, как выйти из себя. Мне один брат говорит, да бывает такое, бывает. Вот никак не слушают. Я доказываю так, я и так. Но никак просто. И потом приходится выходить из себя, вот тогда я докажу. Вот тогда докажу. Как будто минут на 15 стать таким вот православным. А потом как? А потом трудно приходить в себя. Долго так приходится. У меня так тоже бывало, тоже бывало. Но совсем не об этом идет речь. Отвергнись себя. А здесь апостол Павел говорит, выйди из себя. Войди в новую божественную природу. Живи теперь новой тварью. То, что было тогда древнее, оно прошло. Оно прошло. Но только, друзья, как оно прошло? Может быть, я остался в ней, и так и иду в ней. А если оно прошло, и теперь я уже новое творение, вот это, говорит апостол Павел, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Как бы вот это, друзья, практически, я понимаю, что у многих это есть уже, и живут новой жизнью. А вот апостол Павел пришел однажды к Коринфянам, 3 глава, 1 послание к Коринфянам. И что он заметил? Читаем. С первого стиха. «Ибо я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Почему? Вы понимаете, вот по этому прочитанному нетрудно понять, что апостол Павел имеет с верующими людьми, которые долгое время находятся в себе и поэтому не в силах. В себе, я еще раз хочу сказать, понимаете вы меня или нет, младенцы пищу твердую не могут кушать, зубов нет, а вот молочко, друзья, это вот так читать поверхностно, что интересно, буду читать. А что такое сложноватенько? Не, это не для меня. Некоторые даже любят больше читать рассказики. Одна сестра говорит, вот я когда детскую Библию читаю, мне это понятно-понятно, картиночки смотрю. А некоторые живут вообще от собрания до собрания. Приходят в собрание, вот так сели, бутылочку берут, сосочку и пьют. Да еще иногда недовольны, что это за молоко прокисшее, одно и то же. Братья какие-то, где ты, братья, которые должны бы быть, не приезжают к нам, но к вам, наверное, часто приезжают. И недовольны за молоко, а сами углубляться и не хотят, потому что это надо на коленях, это надо молиться. Господи, открой! Открой, чтобы мне действительно быть возрастающим духовно человеком. Потому что апостол Павел заметил, вот сколько раз я уже говорю с вами, а у вас духовного роста нет. Вот в одном остановились и все. А поэтому у вас споры, распри, зависть, разногласия. Не плотские ли вы? По человеческому обычаю поступаете и поступаете, и так остается. Не нравится это апостолу Павлу, не нравится это Господу нашему, друзья. Но вот я пример такой библейский приведу. Расскажу просто за Авраама. Ему Бог сказал однажды, выходи из родства, выходи из себя, из родства. Я прочитал, друзья, кто запомнил, в 5 главе, 2 послание Коринфянам, там говорит, отныне никого не знаем по плоти. Если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем, кто во Христе, тот новая тварь. Но это нетрудно понять нам. Вот у меня тоже есть брат неверующий, ну так он православный, меньше меня по годам. И я с ним встречаюсь, и не о чем говорить. Ну, поздравим с днем рождения друг друга. А так вот как-то, ну, не находим слов. Какие-то так дела чуть-чуть. Как только с братом во Христе, с сестрами. Вот мы всю ночь ехали сегодня, всю ночь. И разговор, и пение. Другие бы, может быть, если неверующие, так и уснули бы. А вот, да вы знаете об этом, братья и сестры. Родство духовное сильнее родства плотского. Иногда мне задают вопрос, а вот на небе, когда я умру, я там встречусь вот с моей доченькой, она уже умерла раньше, или вот мамочка моя любимая умерла. Я встречусь там, я говорю, встретитесь. Ой, хорошо, это такая мечта, это такая радость. Я говорю, подождите, а вы вот это в основе имеете в виду? Вот это для вас самое главное – встретиться по родству. И начинаю пояснять, что на небе, друзья, когда мы будем на небесах, то родственная связь почти не будет иметь силы. Не будет иметь такого влияния, как сейчас, потому что мы во плоти. И по плоти у нас вот эта связь. Да, мы увидим друг друга, мы узнаем друг друга. Но если у нас будут такие же тяги друг к другу по плоти, то там опять надо будет разборки устраивать. Мою сестру, моего брата обидели, моего сына не почтили, или еще что-то, и будет опять беда, опять скандалы. Кто во Христе, тот новая тварь. И вот Бог говорит Аврааму, Авраам, выходи из родства, тогда только ты будешь моим сосудом. В родстве так и будешь, и не будет никакого успеха. Выходи, Авраам послушался, выходит. А отец говорит: сынок, а меня куда? Фара, отец. Ну, конечно, отца никуда не денешь. Я только немножечко так как бы вот духовно скажу, что отец, это у нас тоже бывает. Вот мы вышли, пошли, но вот у Авраама отец стал большим препятствием. Авраам очень медленно с отцом шел и дошел только до Харана. И дальше хода нет. Это вот кто из нас, друзья, как-то частично вышел из своей старой греховной природы, а потом такая жалость, как посмотрел назад, да она у меня неплохая, да у меня отец какой, вы знаете, какой у меня отец, а дедушка, вы помните моего? Да он еще с самых давних времен был таким. Вот кто я теперь. Вы знаете, от кого я произошел? Я благодарю Бога, друзья, что меня отец уверовал уже через меня, мама тоже, и мне некем хвалиться, нечем, нечем. Но вот это бывает, друзья, и сильно влияет. Ну, потом умер Фара. И Авраам быстро-быстро пошел по приказанию, по просьбе, по вызову Бога. Потом оглядывается, но я образно хочу сказать, друзья, и за ним хвостик. Не помните, кто, друзья? Лот. Ну ничего, Лот молодой, он пригодится, он будет работать, трудиться. Когда молодые верующие, они мало замечают свою адамовскую природу. Она талантливая, она способная, даровитая, она молодая, она красивая, она поет, она хорошая, она хорошая. Чуть туда к старости, ой, какая она нехорошая, она жмуристая, она становится какая-то пятнистая, горбатая, ноги какие-то уже не такие и прочее, прочее. Но молодая, молодым труднее расстаться, труднее. А старым тогда, если не расстался в молодости, вообще невозможно. Почти невозможно. И вот Авраам согласился. Ладно, пусть, пусть. Друзья, вот этот Лот вырос, возмужал, сколько беды принес Аврааму. Скандалы такие. Вот я читаю сейчас. Вот поэтому у вас споры, распри, разногласия, потому что плоть осталась в основе. Плоть для вас дороже всего. И Авраам был вынужден уже сказать: Лот, решай. Я, если ты направо, я налево пойду. Твой выбор, тебе. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. Я только хочу, чтобы расстаться. И тогда только, вот теперь у Авраама произошел полный разрыв с родством. Братья и сестры, это первая часть, вот, на которой я так немножечко задержался, его продолжать, продолжать и продолжать. Но когда мы выходим из себя, у нас больше искушений, у нас больше трудностей в жизни. И тогда Христос говорит вторым: возьми, возьми крест свой. На этом хочу немножечко обратить внимание, важная, важная мысль, друзья. Возьми крест свой. Христос эту мысль почти в каждом вложил в своем евангелисте, апостоле, повторить. Если кто следует за мной, но не несет креста своего, не достоин меня. Не может быть моим учеником. Разница между крестом и бременем большая. И часто многие не различают, когда в жизни крест нужно взять И когда это не крест, а бремя, я вот чуть-чуть постараюсь, а вы старательно послушайте, друзья. Что такое крест? Это, и причем, понимаете, возьми свой. Я не могу взять крест даже самого близкого моего. Вот моей жены не возьму крест, не могу. Не могу взять крест, может быть, какого-то сына моего или дочери. Я бы взял, помог, не могу. Это не дано. Это личное решение. Это я сам должен сказать. Господи, не как я хочу, а Твоя воля да будет. Это выражается Иисус Христос в другом месте, как бы вот эту мысль говорит так. «Ибо иго мое благо» – 11 глава, 28 стих Матфея. «Ибо иго мое благо» – это крест. Иго – это подвластие. Это подчиниться Христу. Это слушаться Христа. И потом бремя мое будет легко, Христос говорит, когда возьмешь иго. Это я за крест немножечко, друзья. Что такое бремя? Это обстоятельства. Это все трудности вокруг нас. Это труд во имя Господа. И о бременах сказано, носите бремена друг друга. Это можно. И я могу помочь, если я схочу, брату, сестре, это и побеседовать вместе. И дров, ну, у вас дров тут нету. Или там в огороде, тоже, наверное, нету огородов. Помочь, материально помочь, физически помочь. У кого-то там болезнь. Тоже бывает такое, что вот посещают, сготовят пищу, постирают белье. У кого большая семья, как-то, может быть, даже уделить внимание, чтобы мамочке немножечко отдохнуть, в собрание пойти, а кто-то посидит с детками. И это бремя разделяется, бремя облегчается. А крест, друзья, еще раз повторяю, я никого, не могу ни за кого взять крест. Сестра, я за тебя говорю перед Богом. Что я говорю? Да будет воля твоя. Я беру крест. А сестра скажет, а что ты за меня говоришь? Это твое дело лично, а это мое. Личное дело, друзья, взять крест. Вот это второе. И вот кто взял крест, братья и сестры, тогда бремя легкое. Вот случись какое-то горе. Я сразу говорю, Господи, ну что ж, да будет воля Твоя. В другом месте евангелист пишет, каждый день бери крест свой. В другом вот переводе. Каждый день бери крест свой. Это очень важно, друзья. Вот так утром помолиться, Господи, я сегодня беру крест свой. И чтобы в жизни не встретилось моей, чтобы мне не охать, не ахать, не отчаиваться, откуда это? За что меня такое постигло? Да сколько можно? Да до каких пор? Нет, да будет воля Твоя. Вот как, если крест взял, бремя легкое. Если не взял крест, отчаяние, крики, раздражение, гнев, обидчивость и страшное дело, друзья. Но вот это первая часть. Вторая часть этого контекста говорит, если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Внизу у меня здесь звездочкой переводчик такой отметил. Жизнь. У вас тоже, если у кого Библия есть, посмотрите. Друзья, прямое понимание означает, я сберег себя. Я не подверг себя опасности. ну, вот под регистрацией, там было не опасно в прошлые годы, а без нее судили, штрафовали, избивали и прочее. Я сберег жизнь свою, не пошел на труд, не пошел. А вот так вот, занимаюсь своим делом, опасности меньше физически, здоровье сохраняется. И я деньжонки зарабатываю. Одному брату предложили, брат, надо идти на труд. А сколько там платят? Ну, вот так вот примерно, если у тебя 10 детей, ну, будешь 5 тысяч получать. 5 тысяч? Да мне один день поработать и больше 5. А, ну тогда сиди дома. Таких Бог не берет на труд. Это означает, вот я берегу свою жизнь, чтобы здоровье хорошее было, чтобы отдохнуть хорошо, чтобы на море съездить, позагорать и многое другое. Берегу свою жизнь. Это одна сторона, друзья. Но вот еще другая сторона. Я прочитаю в начале. Вторая глава Бытие нам так повествует. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это нормально, это Божья мудрость, чудесное творение, человек стал душою живою. Но вот на протяжении жизни, тысячелетий, апостол Павел теперь повторяет эту мысль. 15 глава 1 послания к Коринфянам. Так и написано, 45 стих. Первый человек, Адам, стал душою, там живою, а тут живущую. Слово размножение, слово укоренение, ужился душою. Душою укоренился, душою живущую. А последний Адам – дух животворящий. И вот теперь вопрос, друзья. Я прочитаю вот эти еще стихи, тоже сравнение, смотрите. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Сразу не бывает духовное. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков был перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Перстный, Адам, мы адамовцы, и носим образ перстного. И носили. Но вот теперь появился второй Адам, Христос. Он позаимствовал тело нашего, адамовской природы. Он позаимствовал и 33,5 года ходил в нашем теле. А потом взамен подарил нам свою природу. Побыл в адамовской природе, чтобы не согрешить. Потому что Адам согрешил и умер. Прежде духовно умер, а потом и физически. Христос в адамовской природе не согрешил. И даже не только не согрешил, а умертвил грех. А нам подарил свою божественную природу взамен. Но беда вот в чем, друзья. Вот эта божественная природа, она непривычна для многих из нас. Вот мне однажды подарили костюм дети и говорят, папа, ну вот в этом ты, он не мнется такой, он у меня всегда новый, всегда новый. Сегодня в машине ехал, в нем лежал и так вот, и он даже хоть бы что. А вот, вот этот, который мы тебе подарили, да, ты его носи, носи в собрание, носи, ну что ты вот в этом только. А я посмотрел, такой хороший. Я говорю, знаете, дети, я его только буду на Пасху одевать, ну, на Рождество, там, на Троицу. И он меня висит. Он лучше этого. Но он мне непривычен. Вот этот для меня прямо вот так, как вот когда-то Самуил предложил Давиду, а он походил. Не, непривычен я в этом. И снял. Друзья, нам подарена божественная природа. Ну, старое больше подходит, старое больше привычное. И вот в старой согрешаем. В новой нет. Теперь, как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного, будем, многие носят, братья и сестры, многие носят, но многие еще не носят. Или временами, как я вот на Пасху одел, на Рождество одену, вот, и пусть висит. Многие не носят. Вот когда приходит собрание, ой, какой образ небесного, такие тихенькие, такие спокойненькие, такие духовные. А как в быту опять образ перстного. Вот, друзья, и поэтому Христос сильно насторожен был и говорит, если ты сбережешь душу свою, а душа привыкла управлять. Когда человек покаялся, родился свыше, это покаяние души. Душа в это время сознает и в раскаянии своем умиляется и как бы говорит, теперь я все уполномочия душевные мои передаю тебе, дух новый, рожденный свыше. Я теперь тебе покоряюсь. Знаете, это так наглядно, когда девушка была невестой, а потом стала женою. И фамилия поменяла. И теперь совсем другое отношение. Теперь она полной покорности мужу. Муж – глава, а жена – помощница. Глава – дух, а душа – помощница. И даже так апостол Павел вот и ступенечками и перечислил в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе в конце. И ваш дух – душа и тело. Братья и сестры, но душа не успокаивается, если только дух слабеет, если наш дух мы не подкрепляем регулярно, если мы его не кормим духовной пищей, если мы не общаемся с Отцом Небесным, наш дух слабеет. И до того слабеет, что душа, бывает, опять берет верх. Но дело вот в чем, друзья. Во 2 главе 1 послания к Коринфянам, с 14 стиха, душевный человек – это страшный человек. Это в мире говорят, о, человек душа, ой, добрый такой, что не попросишь, даст. Если что-то никогда не обманет. Ну, есть такие люди, прямо душа, но душа и остается душой. Я иногда спрашиваю, вот так в беседе с пожилыми сестрами, как у вас с детьми дело? Да, у меня дети хорошие. Вот у меня один сын, он генерал. У меня дочь, она высоких таких рядах, или там инженер, или еще. У меня дети хорошие, они такие послушные, они мне помогают. Правда, вот Бога не верят, но они хорошие. Они и мне не препятствуют. Я так думаю, что не больше душевный человек, то дальше от Бога. Он хороший. И он доволен собою. Братья и сестры, как может верующий стать душевным? Как это может произойти? Я еще раз напоминаю, рождение свыше – это неотъемлемая часть. Я знаю, что, может быть, вот здесь все однажды были рождены свыше. Когда спрашивают, вот мы регистрированные, вот у нас столько верующих, вы что думаете, у нас нет рожденных свыше? Я говорю, я не возражаю. Рожденные свыше могут быть и не только у вас, и у других деноминаций. Но вопрос таков, как растете духовно? Питаетесь ли здравой пищей? Как часто питаются? А на сегодня, друзья, душа развивается гораздо больше у верующих, чем дух. Душа, друзья, это такая способная в нас часть нашей жизни. Мне мальчик, один внук, 4 годика, подходит, говорит, дедушка, давай я покажу, что в твоем телефоне есть. Ты, наверное, не знаешь даже. Я говорю, а ты откуда знаешь? И я ему дал. И вот он клац, так побежал сразу по всему мне показывать одно, другое, третье. Говорит, дедушка, а ты не знаешь этого? Я говорю, а ты откуда знаешь? Да это все знают, все знают. Я удивился, откуда ты вот этот быстро? За компьютер сел, бабушка, да там фотографии, то-то. Да вот здесь вот надо вот так нажать, вот здесь вот так. А бабушка и ничего не соображает. Как сегодня душа развивается? Мы думаем, безобидное дело телефон. Ну, правда, без него и невозможно уже. Вот мы ехали, а Яша или потерял, или стащили на таможенный телефон. И говорит, вот еду сейчас, как половины меня нету. Как половины нету. Друзья, но в этом телефоне столько душевного. А в компьютере человек дома сидит, даже не надо ехать на вокзал или в аэропорт, куда-то там купить билеты, не надо. Раз, кнопочки нажал, вот она. Какое место? Выбирай. И денежки уплатил. Мне говорят, езжайте в аэропорт. Я говорю, билет дайте. Да никакого билета. Я усомнился, понимаете? Я говорю, тогда, если привезете меня, не оставляйте, пока я там уж убежден буду, что действительно меня пропустят. Только паспорт покажи. Да это мелочь. Это мелочь, друзья. Когда нас всех на лицо знают и почти видят, мы все у них сегодня в компьютере. И если говорят, где я нахожусь, и меня знают, где я нахожусь, и даже, может быть, сейчас слышат, как я разговариваю. Кому это надо? Вот какая душа человеческая. Братья и сестры, и как страшно, когда мы занимаемся не вот этой духовной пищей, а душевной, читают книги, смотрят, любуются, интересуются играми всякими и многое-многое другое. Душа питается, душа развивается, умный человек становится, а духовно слабый. Я вчера вот эту беседу частично так вел, было около 300 примерно братьев, большинство из них служителей, и говорю, братья дорогие, вот скоро мы вымрем, нас уже мало осталось. Вот среди вас сколько братьев? Будете ли вы проводить беседы так, как приходится вот братьям в нашем, в моем возрасте, о семейной жизни? Проведете? проведете вы ли беседы с молодежью? Проведете ли вы беседы о целомудрии, об очищении, освящении? Потому что сегодня трудно даже проповедника найти. Брат, скажи слово. Нет, ты скажи, брат. И все вот горизонтально. А почему? Душевная жизнь. Специалисты отличные. Ремонтировать дома, да еще высокопоставленных, мэра города. Один говорит, я к мэру города захожу, ногой дверь открываю. А если меня ГАИ встретит, я ему покажу вот визитку, и он под козырек мне. А я говорю, а нас с наручниками заводили, а нас в воронках возили. Ну вот так вот, вот так сегодня. Апостол Павел, он четко, прямо, ни с каких, вот просто-просто говорит, ибо я думаю, это 4 глава 1 Коринфянам, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, вот умереть старой природе, жить новой, к смерти приговоренными. Это значит, вот я как будто не жилец. Каждый день умираю. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. В другом переводе – зрелищем. Ангелы смотрят, им непонятно, что с такого падшего человечества и Бог – устрояет прекраснейшую церковь. Они желают приникнуть, но им это не дано. Но это ладно. Для мира позорищем или зрелищем. Друзья, когда идет семья в молитвенный дом, но сейчас незаметно, в автобусе, в машинах, а вот раньше, и за руку ведет мама, и на руках несет, и в животике есть, и колыску катят, смотрит кто-то, ну, безумные, ну, что они думают? Ну, зачем столько, а? Зачем? Тут с одним толку не дашь, а у них столько. Это безумие для них. Воскресенье – это такой торговый день. Сколько можно приобрести? А они сидят там, что они там делают? И каждое воскресенье, да еще и в среду и в пятницу. Для мира это непонятно. Это ладно, это можно понять, друзья. Но вот для человеков мы сделали зрелищем, позорищем для человеков. Кто эти человеки? Душевные. Апостол Павел так пишет дальше. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Он с коринфянами разговаривает. Вот с этими, которые всю жизнь, сколько он приходил, они младенцы, младенцы и младенцы. Но они во Христе. И он говорит, мы безумны Христа ради. Вы заметьте, друзья, мы безумны Христа ради, а вы мудрые во Христе. Да какая разница? Читают еще дальше. Мы немощны, а вы крепки. Да какие лучше? Вот только на третьем, слушайте, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся, трудимся. И дальше вот такой перечень, вот теперь понятно. Есть умные христиане, а есть безумные. Умный в гору не пойдет, он ее обойдет. А безумный проповедует, где только возможность. Он станет и помолится, не постыдится, а умный нет. Умный сразу прикинет, а что обо мне подумают? Я ехал вот до этого, сюда тоже надо было, нет, на Украину, в западную поездом. И вот такие пассажиры попались, особенно один пьяница такой страшный. И все мое настроение перепортило. Мне никак не пришлось побеседовать с пассажирами. И так и закончился путь. И так скорбно. Я умный оказался. Умный. Не буду. А то тут откроюсь, а этот еще пьяный, да будет неприятности. И я умненьким проехал. На обратном пути уж думаю, нет, как-то надо все-таки. И тоже смотрю, один человек, подполковник, купе. Женщина такая, ну, тоже из видных, знатных, где она только не работала, все на высоких должностях. А третий коммерсант, молодой такой, как с ними беседовать, как? Но потом Бог дал, как-то вот открылось, и мне деваться некуда, и я рассказал, кто я. Они, вы как-то вот непонятный человек, вас как понять, вы кто такой есть? Ну, я тогда, да я говорю, вот я такой-то. Ну, я и догадывался, так этот подполковник. Ну, и пошла беседа. Братья, сестры, как я рад был, что вот так я проехал там несколько часов. Они говорят, вы, наверное, очень образованный человек. Но я промолчал, какой я человек. Друзья, вот если бы мы побольше были безумными, а то мы умные. Вот это соскальзывание, если человек, рожденный свыше, долго-долго остается младенцем, и роста духовного нет, и поет, и молится, и в собрание ходит, и даже, может быть, и проповедует, но на одном уровне душа не потерпит. Она опять берет бразды в свое управление, и начинается душевная жизнь. Это умная жизнь. Писание знаю. Что вы мне говорите? Я уже несколько лет член церкви. И начинается круг обозрения, познания, круг знакомства. Бывают таких, быстро узнают, соединяются друг с другом. И получается, вот как здесь написано, споры, распри, разногласия. Кто умнее? Невозможно, друзья, допустить такое. Иисус Христос говорит, если ты душу свою не потеряешь, слово «потерять» – это значит сместить ее с ее управления. Конечно, душа много теряет. Душа, которая были знакомства вокруг. Душа, которая хорошо зарабатывала деньги везде так, было хорошо доступно. Душа, которая была, может быть, в очень большом почтении. И вдруг теперь стать христианкой, другим человеком, чтобы духовная жизнь была. Братья и сестры, Христос говорит, если ты ее не потеряешь, то ты ее не приобретешь для вечности. Свидетели Иеговы доказывают, и часто некоторых из нас приводят в тупик. Вот послушайте, вы говорите, рай есть там и прочее. Вот написано, прах ты, и в прах возвратишься. А дух? А дух возвратится к Богу, и все. А душа где? Нету. Нет души. Братья и сестры, не верьте этому. Как только правильная духовная жизнь рожденного свыше, душа так сливается с духом, как я сказал, вот супруги, муж с женой, это правильная здравая жизнь. Они так соединяются, написано, двое – одно, а были двое, а теперь одно. Были двое – душа и дух, но по рождению свыше душа подчиняется духу. И когда умирает человек, идет вместе дух и душа. Но душа не может проявить себя в небе, пока не будет восхищения. Она без тела не может себя проявить. И поэтому умершие во Христе, они в покое, они в радости, а не в общении с Богом. Но не так, конечно, как будет, когда воскреснем из мертвых, когда получим новые тела. А новые тела, братья и сестры, это не для моего Адама. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Вот поэтому Адам мой сегодня требует. Я что, там ничего не имею. Отдай мне здесь. Бери от жизни все. Вот поэтому, братья и сестры, поймите, чтобы о духовном говорится так. А духовный судит о всем. Это тоже вторая глава. Первое послание Коринфянам, последний стих. А духовный судит о всем, о нем, а о нем судить никто не может. Это высокое достижение духовным. Мы сегодня ехали так, дорогой рассуждали, какое время мы живем. Как раз ночь, и так дремота овладевает нами, и тема была. Мы сейчас замечаем, братья и сестры, духовный сон. Написано, Христос говорит, все задремали и уснули. По какой причине? Жених замедлил. Вот сейчас так или нет? Жених замедлил. Когда наступал 2000-й год, как мы себя чувствовали? Мир кругом гремел, гудел. Конец 2000 до потопа, от потопа до Христа 4, и 2000 этих 6000. Наступает 7000, это тысячелетнее царство. Как мы трепетали. А сейчас привыкли, 10 лет уже, и ничего. Замедлил. Какое время мы живем, братья и сестры? Жених замедлил. Что, не управился там? Мест не приготовил? Нет, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Сегодня даже грешникам больше во свидетельство, чем во спасение, действие Слова Божия. Не очень каются. А во свидетельство надо говорить. А почему? Хотя бы верующих привести в порядок. В полночь раздался крик. Вот жених идет. Пробудитесь, друзья. Как сегодня заметно. И даже трудно пробудить. Вот сколько я уже сам испытывал. Думаешь, ну вот такое слово живое, такое трогательное. Если бы 30-40 лет назад об этом говорить, плакали бы, сидели, рыдали бы на коленях. Сегодня привычное дело. Привычное. Хоть говори, хоть не говори. Пока сидят в собрании, что-то еще трогает. Вышли, опять все. Круговорот. Сон, духовный сон. Но пробудившись, готово ли сердце твое войти? Ведь, может, пробудившись, 5 неразумных оказались без масла, без Господа, и пошли покупать. Почему покупать? Почему на базар? Это их стихия. Базар, базар и базар. Магазины продать, купить. Идите туда, где ваша стихия, где вы жили жизнь. Братья и сестры, может быть, и сегодня хоть чуть-чуть вот эта труба кого-то тронет. Какая у меня жизнь? Духовная. Вопрос такой. А какая разница душевная и плотская? Последний вопрос. Братья и сестры, когда человек соскользнул на духовную, на плотскую жизнь, плотской, и о духовной не мечтает и не стремится, на душевную перейдет. Душа наша очень хорошая, очень талантлива. Она молится, правда, длинно молится, многословно молится, красиво молится. Если выйти спеть душевный, он споет, когда хорошая аудитория, когда много. тогда споет. Я одному говорил: брат, ты поешь только по праздникам или когда какие-то особенно вот, ну, большие собрания. А чтобы ты в пятницу спел, не позволишь. Душа только чтобы похвалили. Поэтому, братья и сестры, как в моем сердце, какова жизнь? И не поздно еще поправить. Помолимся Господу. Аминь.